Глава 22. Впервые увидела в его взгляде нежность, свою необходимость. Но стало горько от того, что случилось это в полнолуние, когда любому из нас важно быть рядом с парой. Сейчас в нем говорят инстинкты и надежда на то, что я сдамся. Но не бывать этому. Не так. И отказать не могу, когда столько всего произошло. Кровь в венах буквально закипает от близости моего мужчины, и хочется быть единым целым. Это желание срывается с языка раньше, чем мозг успевает остановить это безобразие. Верю. На секунду в глазах мелькнула радость и облегчение. Спасибо. Ты не пожалеешь. Договорить мне не дали. Я хотела сказать, что верю, но это ничего не меняет. Не хочу близости вот так. Вот только его губы уже взяли в плен мои и не собирались отпускать в ближайшее время. Поцелуи пьянели не меньше вина, а горячие руки под свитером заставляли желать еще больше прикосновений. Он не переходил границ, дразнил, заманивал в чувственный плен. Тишину комнаты разрезали только наши рваные вздохи, бешеный пульс, который бил в едином ритме. Бам-бам, бум-бум. И мои любимые часы со своим вечным тик-так, тик-так. Не знаю, как, когда, но он разорвал мой свитер на две части и начал покрывать ключицы поцелуями, опускаясь ниже. Руки то ласкали, то больше сжимали. С каждой секундой он все ускорялся в своих действиях, зарождая во мне не меньшее желание. И резкая остановка. Он выкинул нас на берег без должной разрядки и понес в направлении спальни, по дороге сбрасывая остатки свитера на пол. Как он не оступился нигде, осталось загадкой. Но когда спина коснулась холодных простыней и сквозняк из приоткрытого окна добрался до моей кожи, весь морок романтики резко рассыпался. Заметив мурашки на коже, он поспешил закрыть ненавистное окно, которому я была благодарна. Так неправильно. Не должно быть. Не в пьяном бреду инстинктов, а с осмысленным желанием. Иначе это не мы. Это просто животные. Явно уловив перемену в моем настроении, он недовольно сощурился и попытался вернуть нужный настрой. Его футболка с завидной легкостью и сексуальностью была сброшена на пол, и штаны улетели в том же направлении. Каждое движение было грациозным и вызывало зависть. Вот он, молодой мужчина с явными кубиками пресса, но не перекачанный дегенерат, которому важна лишь мышца. Тут скорее намеки. И, возможно, если он напряжется, то кубики будут на славу. Но не мое. Волк вдоволь дает насладиться его образом. Но жалкого освещения луны с наступающими точками не хватает рассмотреть все детально. Долго эта игра в гляделки не длится. Нависнув надо мной, начинает расстегивать пуговки джинс и стаскивать их. Узкий крой не дает сделать это так же легко и плавно, как у него. Только волка это ничуть не смущает. Горячее дыхание щекочет разгоряченную кожу. Ведь этот негодник невесомо касается губами тела там, откуда исчезает материя. Приятная дрожь снова расходится по каждой клеточке. Но разуму хватило этой коротенькой передышки. Белье везет меньше. Его просто разрывают. Хорошо еще, что не комплект. И снова эти руки гладят бока, а губы ласкают тонкую шейку. Мне бы забыться. Не выходит. «Что не так, Полин?» Почти скулит пара, явно не понимающая смену настроения. «Ну же, не молчи!» Не выдержав паузы, начал рычать. «Как мне ему объяснить, если сама не понимаю, что происходит? Как? Я хочу его. Очень сильно хочу. И не могу. Просто не могу вот так. Поль, девочка моя, маленькая моя, не молчи, пожалуйста. Что произошло?» И не смотрит в глаза. Боится. Не меньше моего боится. Только страхи разные у нас с ним. Еще пару часов назад он активно звал волчицу, пытался приказать, а сейчас совсем забыл о ней. Есть только я. Как его можно понять? Я не хочу так. Это не мы. Это все полнолуние, понимаешь? И заплакала. Сколько можно все держать в себе? Я устала, хочу побыть хоть немного той маленькой девочкой, что, разбив коленку, бежит к родителям и плачет. Плачет, плачет. Ей хочется поддержки, утешения. Истерика накатила с такой силой, что Рыжуля начала скрестись в сознании в желании поговорить, помочь, разделив одну боль на двоих. Даже волк Витя среагировал на ее появление не так, как ожидалось. Эти два туловища сгребли нас в охапку и начали шептать слова утешения. Прижал к груди без сексуального подтекста. «Тише, моя маленькая, тише. Поплачь. Я рядом, слышишь? Больше ты никогда не будешь одна. Я всегда буду защищать тебя. Кричи, ругайся, кидайся, только не молчи. Не замыкайся в себе. Я рядом и всегда подставлю плечо. Только позволь, милая моя, только позволь». И продолжал целовать в макушку, гладить спину. Не знаю, сколько времени прошло. Я стала успокаиваться, и мирный стук сердца под ладонью начал дарить покой. Чувствовала напряжение Сорозова, но он держался. И за это я была ему благодарна. Почувствовав мое возвращение, просто перевернул нас на бок, скатывая меня с него и укрывая одеялом. Поцеловал в последний раз. «Спи, родная». Последний шепот, который я сегодня услышала. Виктор. Дни до полнолуния были сродни помешательству. Мы открыто соблазняли друг друга днем, а по ночам я звал ее волчицу. Чувствовал ее, но так слабо, что она казалась призраком, плодом больного воображения. А по утрам снова моя полька, ничего не заметившая. Почему они меня отталкивают? Пробовал дарить цветы, но не произвело нужного эффекта. Спасибо, улыбка, но никакого таяния ледника, даже маленькой капельки. Только шорты с каждым днем все короче и майки откровеннее. Иногда складывается ощущение, что у нее раздвоение личности. Работу никто не отменял. И сегодня специально уехал из дома раньше. Надо все успеть доделать. Вдруг мне удастся до них достучаться, и будет просветление. Мне бы добраться до волчицы. А она уже сама с человеком договорится. Столько планов по ее завоеванию строил. Но все прахом идет. И в отпуск не уйти, чтобы было больше времени наедине с красавицей. Домой вернулся, как обычно. С порога уловил запах запеченного мяса. Ее стряпня мне очень нравится. Не знаю, в чем дело. В парности или она реально мастерица, но ресторанного не хочется больше. В жизни ей не признаюсь, но даже Женька заметил, что запекает мясо она именно так же, как наша мама. Скорее бы у нас уже все наладилось, и им все рассказать. Они уже скоро доживут свою отведенную 1000 лет. Осталось всего 1,5 столетия, и неизвестно, когда все закончится. Слишком поздно они повстречались и выглядят уже довольно пожилыми. Настоящие дедушка и бабушка. И это еще младший не пристроен. Нехорошо. Пора исправляться. Остался один закономерный вопрос. Как? Переодевшись в черную футболку и светлые штаны, спустился на кухню, где она кашеварила. Заметил, что от меня в темном она всегда подвисает и восхищается. В белой футболке так не пожирает взглядом первые 3 секунды. Вот вам и моя маленькая уловка для того, чтобы радовать себя через ее радость. Обидно. Вроде все нормально, а она на меня фырчит. Претензии. Прямо спросил, что не так. Она мне у подруги была. И? Я что-то не понял. Если все дело в том, что она хочет возиться с маленькими, так я не против. Эта малышка противится нашей связи, не я. Не в том причина? Вот дела. Я, видите ли, с каким-то не тем выражением лица хожу. Да, такое только при Егоре. Потому что тоже не железный. Мне хоть где-то, хоть с кем-то надо расслабляться, сбрасывать маску. А когда обвинения перетекли в то, что я с другими самками зажигаю, потому что от меня их запахом несет, все, крыша поехала окончательно. Сегодня полнолуние. И так агрессия повышенная. Еще и девчонка все усугубляет. Все мое нутро требовало немедленно подчинения от самки. А как волк этого добивается? Показывая своей паре, где ее место. Схватил и начал жадно целовать. Но она противилась. И какой-то момент заплакала от моего напора. Не могу вот так, по-животному, не могу. Хочу отдачи, хочу любви, черт бы всех побрал. Стоило только начать утешать, просить прощения, как меня сбили с ног, отрывая от Полины. И кто? Макс! Чертов Вермутов! И брат рядом стоит с виноватым видом. Защищает он ее, его подопечная. Да пошел ты в лес, герой хренов. Ты сам себя защитить не в силах, зато ее собрался. Да еще от кого? От пары? А эта стерва еще и выйти попросила. Ну ничего, я потом узнаю, о чем они говорили. Впервые пожалел, что в каждой комнате идеальная звукоизоляция. Когда этот гаденыш вышел, забирая брата, пошел к ней. Пытался поговорить, выпытать. Ноль эмоций. Даже ни одной эмоции от моего ора. А когда поставила мясо передо мной, просто махнула рукой. Она тупо меня не слушала. Летала в своих мыслях. Это о чем надо было таком говорить? В итоге до места забега ехали молча. Все время пытался достучаться до сущности любимой, но в ответ — тишина. Снова. Искренне надеялся, что уж в забеге ее девочка захочет размять лапы. Нет. Вероломно отступила, забрав детей вожака и Луны, чтобы они не беспокоились о их благополучии. Стиснув зубы, пошел к машине. В доме Альфы она спокойно ориентировалась, особенно в комнате детей. Не стала лишь свидетелем, помог купать, укладывать. И знаете что? Мне понравилось. Не было страха брать смешные кулечки в руки. Может, все дело в том, что они сильно подросли и не были теми крошками, что 2 недели назад. А родная? Она так потрясающе смотрелась с младенцем на руках, что я ярко представил себе эту картину в нашем доме, с нашей дочерью. Белозаров заранее связался со мной по ментальной связи и попросил уходить. Они на подходе. Тяжело вздохнув, она покинула Карапузов. И стоило нам зайти в наш дом, не выдержал. Захотел ласки, близости. Но не от гнева, а от чистой, доброй. Сначала все было хорошо, пока целовались у стены в коридоре. Не торопился. Чувствовал ее капитуляцию. Значит, не все потеряно. Это не просьба с ее стороны, но маленькая уступка. Долгожданный шажочек вперед, а не мать вашу тысячный назад. Только кто сказал, что все будет гладко? Надо было ей оставить это окно открытым. Поежилась моя хорошая от сквозняка. Она слишком к ним чувствительна, должен заметить. И пока закрывал окно, буквально несколько секунд этого хватило, чтобы между нами снова начала выстраиваться стена. Ладно, черт с ней, с волчицей. Мне бы человека удержать. Начал медленно раздеваться. И она зависла, жадно впитывая образ. Знаю, не качок, но ей это не нужно. Ее устраивает и спортивность. Опустился на кровать и стал стаскивать эти дурацкие джинсы, которые облепили ее, словно вторая кожа, подчеркивая все прелести фигурки. Убирая ненавистную ткань, целовал нежную кожу, едва касаясь. Больше щекоча. Нравится, чувствую, но не улетает, как минуту назад, там, у дверей. Попытки приласкать, погладить, зацеловать не давали должного результата, и откуда ни возьмись слезы. Слезы по щекам такой важной для меня женщины. Она никогда при мне еще так не плакала. Да так надрывно, словно выплескивала всю ту боль, что копилась долгие годы. Это самая настоящая истерика, которая доводит до ступора, потому что не знаю, что делать. Неужели ее пробило из-за того, что не остановился? Моя настойчивость просто та самая точка невозврата, или она сама по себе способна довести до истерики? Судя по тому, что мохнатая начала выбираться из укрытия и утешала свою хозяйку, это нервный срыв. Лег на спину, перетаскивая малышку на себя. Шептал нежности, целовал в макушку, гладил по спине. Не помню, через сколько она начала успокаиваться, но, почувствовав, просто перекатил нас на бок, удобнее прижал сокровище к себе и, прошептав «Спи, родная», уснул вслед за ней.